Я славлю Тебя, Господи, за Твои чудеса, те, что немногие видят и чествуют каждый день, за величественный рассвет и движение морей, за небо прозрачное, как бесконечность во мне. За удары сердца, что непрестанно меня поддерживают, и за тени деревьев в обетованном Иерусалиме. Ведь, умерев, преданный своими, Ты доказал любовь, воскрес над всякой скорбью. Одна за другой церкви заменят крест на Твое воскресшее сердце, сердце праведных. Интриги и ложь будут обличены, Твои апостолы обнажат лицемерие. Прекрасный Господь, любовью Твоей иссушающей болезни и усмиряющей предсмертные стоны земли, Ты благословением укрепляешь добрые сердца и бури сокрушаешь злейшие замыслы. Благодарю Тебя ныне и вовеки, живой Боже, Ты броня для жаждущих правды. Среди воя волков, желающих быть укрощенными, и благодарю за детей, надежду, что не угасает.